М.Б. Ты забыла деревню, затерянную в болотах, залесенной губернии, где чучел на огородах, отродясь, не держит, не те там злаки. И дорогой там тоже всю гати да буераки. Баба Настя, поди, померла, и Пестрев жив едва ли. А как жив, то пьяный сидит в подвале, либо ладит из спинки нашей кровати что-то. Говорят, калитку не то ворота. А зимой там колют дрова и сидят на репе, и звезда моргает от дыма в морозном небе. И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли да пустое место, где мы любили.